Медведь и остальные. Лежа в углу, Пятачок с ужасом смотрел на исчезающую в медвежьей пасти тушенку. Медведь был шумен. Он скрипел сапогами и портупеей, лязгал зубами и ложкой, сопел носом и отдувался. Это был драный, бурый шатун-разведчик с капитанскими погонами и незамысловатый окопный харей. Ковыряясь в банке, он одновременно вертел в другой лапе трофейную губную гармонику, которую месяц назад прислала Пятачку его Эльза. «Нами!» — не оборачиваясь, с набитым ртом пробурчал медведь. «Отто Фюнфер Гер Гауптман!» Сразу же отозвался Пятачок, приподнявшись в углу на связанных сзади руках. «Гуд, блять!» — сказал медведь, поставил на стол звякнувшую пустотой банку, вынул из висевших на поясе ножен тесак и шагнул к Пятачку. Тот побледнел. «Битте! Битте! Найн! Найн!» «Руэшвайн!» — в рифму ответил медведь и, обернув Пятачка к стене, ловко разрезал путы. Затем поставил его на дрожащие копытца, непостижимо длинной рукой сгробастал со стола через всю землянку гармошку и сунул ее пленному под пятак. «Шпиль, Отто! Гуд битте шпиль! Блять!» Пятачок затрясся и напустил под себя. Медведь покачал головой, сжал кулак, но, подумав, взял пленника за плечо и потрепал его легонько и ободряюще. «Шпиль, Отто! Шпиль, комрад!» Пятачок поднес гармошку к губам и собрался с силами. Медведь вдруг широко улыбнулся и плавно покачал в воздухе татуированной лапой. Уставившись на лапу, Пятачок заиграл, еще не зная, что именно он играет. Через несколько протяжных нот у стены на нарах что-то зашевелилось. На заплеванный пол упало крупное птичье перо цвета хаки. Затем из-под бушлата вылупился круглый огромный глаз. «Козел ты, медведь!» — отчетливо сказала сова. «Мне до рассвета еще раз фольварк бомбить, а он посреди ночи концерт устроил. Вот скажу кролу, что ты тут над пленными издеваешься. Они тебя всем отделом по нижней головке сапогами погладят». «Руэ, курва!» — весело ответил медведь. «Шпиль, Отто!» Дверь землянки скрипнула, и, утирая фуражкой пот, вошедший Ишак присел на поставленный возле входа снарядный ящик. Медведь неуловимым движением выхватил у Пятачка гармошку и то ли куда-то спрятал ее, то ли мгновенно смял в крупинку волосатой могучей лапой. «Гвардии капитан Пух, провожу допрос языка, товарищ гвардии подполковник», — доложил медведь. Сова, захлопнув глаз и разинув клюв, уже 3 секунды как выглядела сильно усталой и крепко спящей фронтовой птицей. «Хоть бы на двор выходили, что ли?» Морщись, сказал Ишак. Он достал спрыснутый чем-то трофейный же носовой платок и помахал им перед лицом. «Это не мы, товарищ гвардии подполковник!» Негромко, но браво оправдался медведь. «Это он! Как банку из-под свинины увидел, так и потек сразу!» «Значит, так, весомо», — сказал Ишак и не продолжил, уставившись на висящий на стене кусок зеркала. Сделанный из крупнокалиберной гильзы, светильник коптил, колыхался пламенем и не позволял зеркалу адекватно отражать действительность. На хмурого, невыспавшегося Ишака офицера глядел, словно с портрета в рамке, довоенный печальный ослик, застигнутый фотовспышкой сразу после осознания того факта, что его юная, племенная подруга будет спариваться не с ним, а со старым, полуслепым ослом из горкома. «Значит, как?» — звякнув медалью в меру игриво, спросил медведь. «Да кто его теперь знает?» Немного погодя, ответил Ишак. «Ума не приложу теперь как. Вчера вроде бы все ясно было, теперь не знаю». «Случилось что?» — спросил медведь, звякнув орденом. «Случилось», — тихо ответил Ишак подполковник и с надеждой посмотрел в зеркало, словно желая увидеть там себя завтрашнего, идущего по Тверской в просторном двубортном костюме с ладной ослицей под руку и двумя маленькими ишачками в матросских костюмчиках. Вдруг он поднялся и, обойдя медведя в упор, уставился на Пятачка. «Алис, падла!» Без какой-либо интонации сказал Ишак, отведя руки назад и глядя Пятачку прямо в глаза. «Вот и капут, сука!» Мочевой пузырь Пятачка был уже пуст, поэтому его тело среагировало лишь несколькими крупными каплями, упавшими на воротник кителя из зажмуренных глаз. Умирать Пятачку приходилось впервые, и он не хотел участвовать в своей смерти. «Товарищ подполковник, неужели?» — прощелкала сухим клювом сова, шепотом, словно что-то боясь спугнуть. «Выведешь из расположения и отпустишь», — по-прежнему без какой-либо интонации сказал Ишак, но уже медведю. «И гармошку ему отдай. Не за ней мы сюда пришли». У медведя затряслись губы. Выронив откуда-то гармошку, он поднес лапы к покрасневшей вмиг морде. «Такое дело», — мучительно выдавливая слова, произнес Ишак. «Радоваться бы надо, а я... А мы... Тяжело». И он на негнущихся ногах вышел, лишь на пороге, найдя в себе силы подытожить свой визит одним единственным, нежданным и долгожданным коротким словом. «Победа!»